Когда это поняла, даже перестала их ревновать. Они стали чуть ли не родными. Даже немножко мной самой, ведь они также на утро будут пахнуть тобой. То есть это будут совсем не другие, а немножко я. Как если бы мы с тобой не расстались, а встречались снова и снова. Вопрос. Ту записную книжку...